вдруг вскричала тетя Катя. «Все это он выдумал или услышал от кого-то, расправился с обреком. Тебя рано или поздно за эту выдумку арестуют». «Кто арестует, дурочка?» — насмешливо спросил дядя Сандро. «Это было при Николае. А сейчас Сталин. Ты разве не знаешь об этом?» «Знаю, не хуже тебя. Эта власть за что хочешь может арестовать. И все ты выдумал». Дядя Сандро снова насмешливо посмотрел на жену и покачал головой. Потом махнул рукой и решительно обратился к Тику. «Слушай меня. Твоей матери тогда было 10 лет. Она была младше тебя. Однажды к нам в дом приходит один знакомый мне лас. Мы с ним за год до этого в Цибельде во время греческого пиршества сидели за одним столом. Я был главным тамадой, а он моим помощником. Хорошо провели ночь. Он был расторопный и понятливый. Я только поведу бровями, а он уже знает, что делать. Пьяных тихо, без скандала уводит из-за стола, трезвых приближает ко мне. Одним словом, я вел стол, рассказывал смешные истории, и люди хохотали. Потом подымал тост за очередного родственника хозяина, строго отмечая степень родственной близости. А греки обидчивые. Не дай бог пропустить кого-то, такой базар подымут, что с ума сойдешь. Тем более у них и женщины вмешиваются. У них так принято. Но я все заранее знал и прекрасно провел стол. Пели греческие песни, абхазские песни и турецкие песни. Теперь ты спросишь, а на каком языке вы говорили? И правильно спросишь. Отвечаю, на турецком. Греки, армяне, абхазцы. Тогда все понимали турецкий язык, как сейчас русский. Даже лучше. И что интересно, тогда чем старее человек, тем он лучше понимал по-турецки. Сейчас чем моложе человек, тем он лучше говорит по-русски. И потому большевики победили. Молодых они уговорили, обещали им райскую жизнь с гуриями. А старые не могли угнаться за большевиками, потому что из старых тогда мало кто знал русский язык. И они не понимали, что большевики обещали молодым. А пока разбирались, что к чему, тут колхоз нагрянул, и все поняли, что хотели большевики, но было уже поздно. «И за это тебя посадят», — как бы сообразив, прервала его тетя Катя. Но дядя Сандро на этот раз не обратил на нее внимания. «Я не об этом», — продолжал он. «И вот человек, который на греческом пиршестве был помощником главного тамады, значит, моим, приходит в наш дом и говорит, прошу как брата, спрячь меня у себя дома недели на две, а потом откроется перевал, и я уйду на Северный Кавказ. Меня полиция ищет». Тогда принимать у себя дома обрека и прятать его считалось почетной и опасной обязанностью. Но дело в том, что твой дед терпеть не мог обреков. Он их всех считал бездельниками. Он и большевиков, которые тогда прятались в лесу, считал бездельниками. Слава богу, никто из них к нам не напрашивался спрятать его, и потому мы им не отказывали. А то бы с нас сейчас голову снесли. Твой дед всех, кто держал в руках винтовку, а не мотыгу, считал бездельниками. И сейчас так считает. И вот теперь как мне быть? Отец его в доме не потерпит, тем более, что даже не родственник. Гнать человека, с которым всю ночь сидел за одним столом, принимал вместе хлеб-соль, тоже неудобно. И я так решил, пусть сидит в кукурузном амбаре. Еду я ему туда буду приносить. Амбар стоял довольно далеко от дома в кукурузном поле. Твой дед туда не заглядывал. А чего ему туда заглядывать? Когда загружали амбар новым урожаем кукурузы, пол амбара еще было наполнено старой кукурузой. Так мы тогда жили, благодать. И вот я его устроил в наш амбар. Отец, конечно, ничего не знает, дал ему матрас, постельное белье, и он там живет. Отец дома почти не бывает, придет на обед, а там ужинать и ложится спать. И вот мой лас спит по ночам, постелив на кукурузных початках постель, а днем я ему приношу еду. Пару раз вместе с едой я ему приносил вино, и мы с ним вместе выпивали, сидя на кукурузных початках. И тут я за ним заметил странную дурость. Чуть зашуршит что-нибудь в амбаре, он хватает кукурузный початок и швыряет его в сторону шума. «Что ты делаешь?» — говорю. «У вас тут, оказывается, водятся белые мыши», — отвечает он. «Ну и что?» — говорю. «У нас в самом деле водятся белые мыши. Я, говорит, никогда не видел, что мыши могут быть белыми. Это не к добру. Ты же знаешь, — говорю, — сколько скота у моего отца. Как видишь, белые мыши нам не мешают». «Нет, — говорит, — это не к добру. Ночью первый раз, когда я от шороха проснулся, думал, полицейские ползут. Чуть стрелять не начал. Хороший обрек, — говорю, — который по мышам пальбу поднимает. Да тебя люди засмеют. Они меня замучили, эти мыши, — говорит, — главное, белые.